Венгр — это единственный, кто способен войти за тобой во вращающуюся дверь и выйти из нее первым, — процитировал Адриан. Вот именно. Сабо как раз из таких скользких типов. В 70-е он работал над проблемой заикания, в порядке эксперимента, проигрывая заиком их собственную речь. Похоже, если человек через долю секунды слышит только что сказанное им, то при переходе к тому, что он собирается сказать следом, заикание его исчезает. Какой замысловатый метод. Замысловатый? Ну, как скажешь. Нет, просто я думаю, что рассказывать повсюду в наушниках и с диктофоном — это как-то не очень практично. Тоже верно. Лечение трудно осуществимое. Однако опыты в этой области привели Беллу к тому, что вылилось в очень и очень плодотворное исследование речевых центров мозга. Пуще всего Беллу заинтересовала ложь, или, так сказать, говорение того, чего нет. Ему хотелось выяснить, что происходит в мозгу, когда человек говорит неправду, понять, к примеру, существует ли разница между враньем, сбоем памяти и созданием вымысла, в общем, между всем, что так или иначе сводится к говорению того, чего нет. То есть человек может сказать: «Мне придется поработать сегодня допоздна, дорогая». Или по-немецки «зубок чеснока» называется «Ein Zwiebel». Или «жил некогда легендарный дракон по имени Джеффри, который кормился штанами». Все это можно рассматривать как пример лжи. Говорящий на самом деле не собирается работать допоздна, напротив, он собирается отправиться к любовнице и предаться с ней разнузданности плоти. Это ложь альфа-типа. Во втором случае мозг человека прекрасно знает, что цвибель есть на деле немецкое обозначение лука, а словом, которое он пытается нащупать, является шнитлаух. Однако сознанию не удается в данный момент получить доступ к этой информации. Утверждение, будто «эндцвибель» — это немецкое название чесночного зубка, составляет таким образом ложь бета-типа. И, наконец, никакого легендарного, питавшегося штанами дракона по имени Джеффри, никогда не существовало. И более того, говорящий об этом знает. Искусство лжи гамма-типа. Альфа-тип. Первая разновидность вранья. Ложь нравственного, если угодно, толка. Выводит из равновесия сознание говорящего и вполне может быть обнаружена с помощью машины, именуемой полиграфом. Два других типа лжи со всей определенностью обнаружены быть не могут. «Наши друзья уходят», — сообщил Адриан. Двое из БМВ направлялись к выходу. «Превосходно!» — отозвался Трифузис. «Это означает, что за нами действительно следят». «Что ты хочешь сказать? Если Нэнси и Саймон оставляют место нашего рандеву первыми, это знак того, что мы не одни. Если бы они дали уйти первыми нам, это означало бы, что за нами никто не присматривает». «Московские правила, Джордж». «Неизменно московские правила. Прошу прощения, неважно. Так кто же нас преследует? Полагаю, мы это выясним. Допивай свой чай со всевозможной стремительностью. Нам не следует слишком сильно отставать от них». Когда они вышли на автостоянку, БМВ там уже не было. Трифузис открыл водительскую дверцу у Вулзли, а Адриан тем временем озирался в поисках машины, готовящейся устремиться в погоню. «Никаких подходящих кандидатов я не наблюдаю», — сообщил он. Трифузис нагнулся, поднимая что-то с земли, потом распрямился, держа в руке продолговатый, сложенный вдвое листок бумаги, который и передал через крышу Вулзли Адриану. Это было засунуто под дверцу. Что там написано? Адриан развернул листок и расправил его на крыше машины. Думаю, это код или, скорее, шифр. Что-то из них. В любом случае, для меня это чистая тарабарщина. Взгляни. Адриан перевернул листок и показал его Трифузису. «Юная Нэнси удалась в свою маму», — сказал тот. «Это написано на воляпюке». «На чем?» «На воляпюке». Весьма глупый международный язык, выдуманный лет по меньшей мере 100 назад очаровательным господином по имени Иоганн Шлейфер. «Вол» на его языке означает «мир», а «пюк» — «говорить». «Знай он, что по-английски это рвота, был бы посмотрительнее в выборе слов». «И что там сказано?» Похоже, за нами следуют две машины. Одна, зарегистрированная во Франции синий Лимон BX, что бы сей ни значило, другая — белая швейцарская Audi четверка. Я думаю, имелись в виду Citroën BX и Audi Quattro. Да, пожалуй, смысл написанного именно таков. Ну что же, известие бодрящее, ты не находишь? Какое? То, что за нами следят? Именно. Да мы же в этом чертовом драндулете и без того бросаемся всем в глаза. Надеюсь, что так. Элемент неожиданности имеет первостепенное значение. Элемент неожиданности? Точно, — просиял Трифузис, уже выезжавший на автостраду и разворачивавший машину в сторону Германии. Он-то самое неожиданное и есть.